да и сам он уцелел чудом. Останься в Аннинске. Ваше благородие, дежуривший внизу жандарм был явно смущен. Что такое? Там, на крылечке, вашу милость дожидаются. Он старательно избегал встречаться взглядом. Если произойдет нечто, зовите на помощь, обязанные по долгу службы предотвратить. — Ты о чем? — Тамс, — показал жандарм, — на входную дверь ждут. Глава шестая. Все благополучно рухнуло. Недоуменно пожав плечами, Бестужев распахнул высокую дубовую дверь. На обширном крыльце возле витого столбика, поддерживавшего с правой стороны железный козырек над входом, стоял Иванихин. Поза спокойная, руки сложены на груди, при виде Бестужева лицо не изменилось, только ноздри зло раздулись. Ничего не ощущая, кроме тягостной усталости, Бестужев сказал: «Здравствуйте, Константин Фомич». «Наше вам с кисточкой!» — многозначительно протянул шантарский крес. «Вы головой-то не вертите, поручик, я пришел один. Чтобы в таком деле размотать вас по забору, мне молодцы не нужны, сам справлюсь», — он прищурился с ядовитой насмешкой. «Будете от меня в здании спасаться? Там у вас нижних чинов полно, защитят в случае чего». «Нет уж, простите», — сказал Бестужев решительно, — «ни за чьи спины прятаться не намерен. Это даже хорошо, что вы пришли». «Да? Да. У меня к вам серьезный разговор. Давайте, чтобы не привлекать излишнего внимания, пройдем хотя бы в парк, благо недалеко». Они бок о бок, словно добрые приятели, спустились со ступенек и пересекли улицу. Пройдя квартал, свернули в парк, совершенно безлюдный. Видно было, что любое промедление приводит Иванихина в нешуточную ярость, и он постоянно опережал Бестужева на пару шагов. Остановился у сосны, воинственно задрал черную, как смоль, бороду. «Ну что, сучий пряник!» «Пощады просить не будешь, ведь постучу сейчас с тобой об это дерево». Не сдвинувшись с места, Бестужев спокойно сказал: «Константин Фомич, я прекрасно понимаю ваши чувства, но вот этого не надо. Я боевой офицер, не забывайте, Маньчжурию прошел, да и впоследствии, служа в жандармах, под смертью оказывался не раз. Пугать меня не нужно, не испугаюсь». «А если вздумаете делать глупости, отпор дать сумею, без оглядки на последствия». Какое-то время они мерились злыми взглядами. Наконец Иванихин, поджав губы, полез во внутренний карман поддевки. Бестужев напрягся, однако вместо возможного револьвера на свет божий появилась мятая темно-синяя фуражка с эмблемой горных инженеров. «Твоя?» Бестужев поймал фуражку на лету, спокойно расправил и надел на голову. «Представьте, ну и что мне с тобой делать, сукин кот?» — скорее деловито поинтересовался Иванихин. «Коли ты на свое везение живой от нас ушел?» «Константин Фомич», — сказал Бестужев убедительно, — «я прошу у вас руки вашей дочери. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Это не экспромт, вызванный вашим неожиданным визитом, а твердое, давно принятое решение». Пожалуй, он несколько озадачил золотопромышленника. Тот потерял некий злой напор, поджал губы, задумался, фыркнул. «Надо же! Просишь?» «Я люблю вашу дочь», — сказал Бестужев. «И некоторые обстоятельства позволяют надеяться, что я равным образом ей не вполне безразличен». «Да уж, обстоятельства», — выдохнул Иванихин, глядя на него какое-то время так, словно все же собирался броситься. «Ну что ж, поручик, это серьезный оборот дела, и обсуждать такие предложения полагается со всей степенностью и обстоятельностью. К Коли вы ухитрились ускользнуть там, на горе, посреди города, затевать с вами кулачную свару,